Эпилог. Что-то произошло со мной там, на горе, на вершине Афона, какая-то метаморфоза. Вроде бы я все еще тот, что был до того восхождения, а уже и не тот. Не знаю, как это объяснить, но тот мирный дух, который пришел ко мне после молитвы в храме преображения, не покидает меня до сих пор. Бог мой, я Божий. Это непоколебимое знание теперь дает мне силы в любых жизненных ситуациях, проблемах и скорбях. Иногда мне снится, что я снова стою на небе, рядом с Флавианом, Лао Дмитрием, Игорем, Эдуардом и всеми теми, кого я люблю и кто мне дорог, еще со многими теми, кто мне не знаком. Но я чувствую, что и с ними меня тоже связывает любовь, которая есть Бог. Я смотрю в их светлые лица, и в каждом из них мне видится улыбающееся лицо монаха Феологоса. И просыпаюсь я, знаю, что так и будет». Надо только, не прерывая усилий, падая, изнемогая, задыхаясь и умирая от бессилия, продолжать восхождение внутри самого себя, восхождение длиною в жизнь, повторяя с каждым вдохом и выдохом, с каждым ударом сердца. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Иринка, кстати, сразу почувствовала во мне эту метаморфозу. Ну да, она же женщина, ей положено все чувствовать. «Ты, Лёшка, вернулся какой-то не такой», — сказала она, встретив меня на пороге, когда я ввалился на крыльцо, опаленный греческим солнцем, все еще в банных шлепанцах. Ноги пришли в нормальное состояние только дней через 5 после возвращения. С рюкзаком за спиной и 2 5-литровыми канистрами греческого оливкового масла в руках. Взяв в свои ласковые ладони мое бородатое, обветренное на вершине, со слезающей от солнечного ожога кожей лицо, она чутко вглядывалась в него какое-то время, потом приподнялась на цыпочках и поцеловала. «Но такой ты мне даже больше нравишься», — заявила она, обнимая меня за шею. «В дом пустишь? Ты представляешь, что там сейчас с тобой будет? Они только что проснулись и уже кидаются подушками». «А кому сейчас легко?» — вспомнил я свою старую любимую поговорку и добавил новую. «Надо еще немножко потерпеть, а потом помрем, и все будет хорошо». «Аминь!» — ответила любимая жена. Село Новосергиево, 7 марта 2010 года. Конец книги.